Глава 3. Скользкие пути политики. Камердинер молча отворил дверь кабинета и впустил закутанного в плащ с капюшоном высокого плотного человека. Сидевшая за столом у окна худая пожилая женщина с пронзительным взглядом молча встала и наклонила голову, приветствуя долгожданного гостя. «Здравствуй, Нерис», — поздоровался он, — «рад тебя видеть». «И ты здравствуй, Ханлиан», — улыбнулся Кесарине. «Как добрался?» «А то ты не знаешь, что такое лететь на курьере», — недовольно проворчал император Ансалона. «Узкая полка и сортир без удобств». Женщина хмыкнула. Она давно привыкла к манере Ханлиана называть вещи своими именами, плюя на этикет. Сказывались 25 лет в армии. Впрочем, такое он себе позволял только с немногими избранными. Кесарине к нему относилась. Два монарха, как неудивительно, приятельствовали и хорошо понимали друг друга, что ничуть не мешало им жестко отстаивать интересы своих стран. «Как там девочка?» — поинтересовался император, устраиваясь в кресле напротив. «Держится, хотя по ночам тихо плачет. Видел бы ты, как она князя Дихибрайт отбрила. Эту напыщенную старую сволочь?» «Его!» — хихикнула Нерис. «Два дня зеленым ходил, изливал желчь на всех вокруг. Сейчас засел в своем имении и никого не принимает». «Пес с этим уродом!» — взгляд Ханлиана стал тяжелым. «Что по Илиану? Твои разведчики сумели туда проникнуть? Нам удалось заслать только троих, да и то один вскоре перестал выходить на связь». «У нас четверо», — ответила Кесарине. «Ты уже получил аналитическую справку?» «Получил», — кивнул император. «Она меня очень насторожила и удивила. Не пойму, то ли нам подсовывают откровенную лажу, то ли Илиан действительно так слаб, но при этом одновременно силен». «Мои аналитики тоже в полном недоумении. Даже в растерянности докатились до использования идей из фантастических книг. И я их понимаю. Больше нигде цивилизация псионического типа не описывается. От нее отдает самой настоящей мистикой или чем-то в том же духе. Смотри сама. На глазах наших людей эльдары создали из астероидов гигантскую станцию, которую иным способом строили бы как минимум несколько месяцев, а то и лет. Но при этом на планете отсутствует тяжелая промышленность, воздушный транспорт, электроника и прочие составляющие современной цивилизации. Там средневековое общество, кустарное производство, но одновременно медицина такого уровня, что нам и не снилось. Рак излечивают за несколько минут. Даже порой конечности отращивают. Мой агент лично был свидетелем этому. К сожалению, проникнуть в академию ему не удалось. Там охрана из горных мастеров. Думаю, ты уже знаешь, что это такое». «Знаю», — подтвердила Нерис. «Моим людям также не удалось попасть в это заведение. Один попытался завербовать горного мастера, больше об этом агенте никто не слышал, на связь он выходить перестал. Но вернусь к аналитикам. Мои сделали один четкий вывод. Илиан является цивилизацией абсолютно нового типа, живущей по непонятным нам законам и правилам. И главным на данный момент я считаю не допустить, чтобы эта страна подпала под влияние демократов. Вплоть до ее полного уничтожения, лишь бы илианские технологии не достались нашим врагам. Мне страшно представить, что будет, если это произойдет». «Да уж, Эльдар на борту военного корабля способен, наверное, планету на куски порвать», — поморщился Ханлиан. «Впрочем, это опять же только предположение, точно мы ничего не знаем, и надо это честно признать. Нет, мои флоты готовы вылететь в любой момент, но я пока не принял решение. Тем более, что у илианцев, насколько помнишь, есть какая-то защита. Думаю, записи нападения оливийцев твои агенты добыли». «Естественно», — слегка приподняла уголки губ Кесарине. «У них легко работать, были бы деньги. Более всего меня насторожило илианское оружие, уничтожившее авианосец. Военные эксперты были в восхищении от подобной системы ПКО, но сразу высказали предположение, что она требует немало времени на перезарядку, да и дальность оставляет желать лучшего. Однако...» Она на мгновение умолкла и подняла палец. «Ни один из несших кварковые бомбы бомбардировщиков не достиг цели. Каким образом их нейтрализовали, осталось неизвестным. Единственное, что удалось выяснить в Корвене, одной из областей Илиана, было то, что действовали совместные истребители и эльдары, но суть этого взаимодействия не ясна». «Но флота при этом у Илиана нет», — заметил император. «Один старый крейсер, а мои эксперты четко утверждают, что он очень стар, не в счет. Да он вдвое мощнее наших, вдвое быстрее, но он один. Его 2-3 линкора легко разнесут. Но тут возникает другой вопрос. Чего ожидать от этих самых эльдаров? После создания станции я, не имея достоверной информации, не рискну атаковать Илиан. Сделаю это только если не будет другого выбора». «Ты имеешь в виду нападение конфедерации или директории?» «Фанатиков тоже не стоит сбрасывать со счетов, они непредсказуемы». «Да», — вздохнула Нерис. Лучшим выходом стало бы вхождение этого мира в состав, например, твоей империи». «Нельзя», — развел руками Хэнлиан. «Это большая война, к ней ни мы, ни вы не готовы, особенно вы. До сих пор не понимаю, как ты могла пойти на сокращение армии и флота». «А у меня был выбор», — закусила губу Кесарине. «Прогрессисты взяли за горло, а сами все деньги разворовали. Я, к сожалению, не обладаю властью твоего уровня или уровня Илианского правителя». «Ты знаешь что-то об уровне его власти?» — сузил глаза император. «Он был у меня с неофициальным визитом около 3 месяцев назад, почти сразу после обнаружения планеты», — неохотно призналась Нерис. «Но я до сих пор не уверена, что это был именно он. Дело в том, что он, как и Эльдары, все время ходит в туманной маске, только плащ серый, а не серо-серебристый». «Серый?» — приподнял бровь Хэнлиан. «Тогда император». «Откуда такая уверенность?» «Любой другой, кто посмеет напялить на себя такой плащ, будет казнен и весьма неприятным способом. Таковы их законы. Он телепортировался на твоих глазах?» «Да». «Однозначно илианец. А раз в сером плаще и туманной маске, скорее всего, император». «Ясно», — протянула Кесарине. «Что он тебе сказал?» Подался вперед император, его глаза блеснули откровенным интересом. «В общем-то, ничего особенного. Пообещал в скором времени нанести визит. Главным я считаю его слова о доступе илианцев к множеству ненаселенных, но пригодных к жизни планет. Со всеми ресурсами». «Это не просто интересно, это жизненно важно. У нас перенаселение, ты это хорошо знаешь. У вас немного полегче, но тоже ничего хорошего. Новые планеты с ресурсами и жизненным пространством – это крайне серьезно. Вопрос в том, что за это просит илианец». «Через 2 часа узнаем», – бросила взгляд на часы Нерис. «Да, еще одно. Он сказал, что их страна может иметь в союзниках только монархии. Так завещал их первый император, Илиан-завоеватель. Весьма загадочная личность. Мои люди так и не сумели выяснить по его поводу ничего определенного». 1500 лет прошло как-никак», — хмыкнул Хэнлиан. «Не думаю, что вообще стоит этим заниматься». «Не уверена, что ты прав», — задумчиво покачала головой Кесарине. «Он заложил основу этого странного государства. Ненаследственная монархия? Необычная идея. Ты в курсе, что даже семья императора узнает, с кем жила, только после его смерти?» «Нет, мои люди тут тему как-то упустили». «Ладно, оставим ее на потом. А пока еще есть время, я хотел бы обговорить с тобой одну недавно пришедшую в голову мысль. Прошу не нервничать и не буянить, а именно обдумать». Хэнлиан с подозрением посмотрел на собеседницу, уже предчувствуя что-то неприятное. Не стало бы Нерис иначе предупреждать. «Кирин», — негромко произнесла та. Хэнлиан мгновенно все понял и с трудом сдержал возмущение. Слишком любил внучку. «Ты с ума сошла!» – прошипел он, сразу сделавшись похожим на большую и очень разозленную змею. «Почему?» – откинулась на спинку кресла Кесарине, глядя на собеседника через бокал белого вина. «Ей всего 10 лет!» – рявкнул император. «И что? Она прекрасно знает, что такое долг, и выйдет замуж за того, на кого ты укажешь. Сам подумай, это неплохой выход». «Подумаю», – пробурчал Хэнлиан. «Возможно, ты и права. Но не женат ли он? Мы же не знаем». «Узнаем, а там поглядим». Собеседники посмотрели друг другу в глаза и принялись обсуждать вопросы, которые следовало поднять на предстоящей встрече. Санти нервничал, готовясь к переходу во дворец Тенлианского кесаря, хотя внешне оставался совершенно невозмутимым. Его прежде всего беспокоил Ансалонский император. По отзывам, это был тот еще волк матерый и опытный, выигравший несколько войн, взявший власть силой после смерти своего брата. Боевой генерал, ко всему прочему, да и политик не из последних. Ему не раз удавалось добиться своего, не доводя дело до войны. Скоморох понимал, что рядом с Хэнлианом он просто щенок, невзирая на память прежних императоров. Собственного опыта она не заменяла. Оглянувшись, он окинул взглядом свою немногочисленную свиту. Лорд Дай буквально навязался, хотя его и так собирались взять. Кара, что можно было определить по рукам, спокойно ожидала открытия портала. 2 бойца черного клана в одежде горных мастеров. 3 настоящих в сопровождении Кертала, к этому моменту уже прошедшего курс лечения в Таане, что дало ему еще 40 лет активной жизни. Из гардианцев отправлялся Лерт Хинлонг и еще 3 эльдара. Больше всего Санти страшила встреча с другими монархами наедине, когда некому будет давать советы и подсказывать. Он лихорадочно рылся в памяти прежних императоров, но пока ничего подходящего так и не нашел. На побратимов в таких вопросах надежда была слабая, они разбирались в политике еще хуже самого Скомороха. В Впрочем, на этот случай Санти захватил с собой Энета, способного по мысли связи передать что-нибудь хотя бы от своего дяди. Все-таки тот был хорош в интригах. «Время», — напомнил Кертал. «Идем», — кивнул Санти и отпустил заранее подготовленное плетение. Оно развернулось и сформировало туманную арку. Межмировые порталы выглядели несколько иначе, чем обычные. Первыми на ту сторону прошли горные мастера и воины черного клана. Они на всякий случай, помимо обычного оружия, захватили с собой короткие автоматы с заговоренными пулями, недавней разработкой Академии. Эти пули всегда летели в цель, определенную сознанием стреляющего. Но пользоваться ими могли только горные мастера и маги. Следующими в арку вступили Ильдары, включая Кару, за ними двинулся Энет. И только после того, как тот вернулся и сообщил, что все в порядке, на ту сторону перешел Санти в сопровождении Кертала, лорда Дая и лерда Хинлонга. Их взглядом предстал роскошный темно-красный зал с резными белыми колоннами по бокам, у которых выстроились гвардейцы в непривычной, несколько олиповатой форме. Они были вооружены бластерами и, судя по острым взглядам, являлись далеко не декоративным украшением. В конце зала стояла группа придворных. Она расступилась, и вперед вышли уже знакомые Санти Кесарини Нерис и кряжистый плотный мужчина с грубоватым лицом и жесткими синими глазами. В нем Скоморох сразу узнал ансалонского императора Хенлиана, чью голограмму ему доставили уже давно. Перед монархами шествовали два церемонимейстера. Именно им вручили все требуемые по официальному дипломатическому протоколу грамоты и документы. Принятые среди восьми стран протоколы лианцы выяснили заранее и постарались не нарушить ни в чем. Ошибка могла привести к очень неприятным последствиям. Как ни странно, кесарь не явился на встречу с важным гостем, в чем, впрочем, ничего удивительного, если вспомнить эту убогую личность, не было. Император не обратил на его отсутствие внимания. На этой встрече Шеддари II явно был бы лишним, и его мать это хорошо понимала. Необходимые согласно протоколу действия Санти провел как во сне. Лорд Дай с Ланигом и Керталом буквально вбили в него все тонкости. Подготовку к визиту Скоморох вспоминал с содроганием. Больше всего раздражал местный столовый этикет. Каждое блюдо требовалось есть в определенном порядке, определенными столовыми приборами и определенным образом. И не дай единой что-нибудь перепутать. У Скомороха возникло предположение, что всю эту чушь придумали люди, которым просто нечем было заняться. Но одновременно он понимал, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Сидя за вычурно накрытым столом, он следил за каждым своим движением, с тоской вспоминая, как вольно они с побратимами вели себя в лесу, да и у себя, в замке призраков, тоже как Веркит не ругался. Впрочем, Энет обучил всех, как правильно себя вести среди аристократов, но императоры старались не оставаться на пирах надолго, предпочитая есть среди своих. Как ни странно, но уроки помогли, и Скоморох безошибочно брал нужный столовый прибор в нужное время. Когда это мучение наконец закончилось, он тихо вздохнул с облегчением. После ужина церемонимейстер провел гостя со свитой из горных мастеров и эльдаров в кабинет Кесарини. Сопровождающих, понятно, туда не допустили, предложив подождать в небольшой уютной гостиной по соседству, где предложили им напитки и легкие изысканные закуски. Когда Санти ушел, Энет переглянулся с дядей. Оба прекрасно понимали, что их слушают, а значит, подсказывать императору по мысленной связи с помощью племянника лорд Дай возможности не имел. Но это предполагалось изначально, что делать было известно. Энет наложил на комнату полог молчания, но непростой. Подслушивающим кажется, что здесь ведут ни к чему не обязывающие светские разговоры. После этого граф подключился к глазам и ушам побратима и опустился в кресло, держа в руках бокал с вином, проверенным всеми возможными способами. Лорд Дай сел рядом и на мгновение прикрыл глаза, давая понять, что готов к работе. Санти все еще нервничал, сознавая, что от предстоящего разговора может зависеть судьба империи. Его ждала встреча монархов, которые очень стремились не допустить разведки демократических государств, но не преуспели. Ланик, лорд Дай и Аладар докладывали о таких попытках, причем порой очень изощренных, и лианцев пытались подкупать, запугивать, шантажировать. Большинство пытавшихся это сделать стараниями Вертена тихо исчезали, причем сходящие с ума безопасники разных стран не находили никаких следов. Им и в голову не приходило, что человек может в одно мгновение превратиться в горстку невесомого пепла. Ланик полностью одобрял действия черного клана, поскольку они шли на пользу Илиану. Церемонимейстер минуты три вел Санти по извилистым коридорам, затем открыл черные с серебряными узорами двери и с поклоном пропустил гостя внутрь, как ни странно, не сказав ни слова. «Добро пожаловать, Ваше Величество!» Встала навстречу одетая в довольно простое на первый взгляд платье Кесарине. Император Ансалона, сидевший напротив, тоже встал и слегка наклонил голову. «Приветствую, Ваше Величество», — последовал его примеру Санти. «Прошу, садитесь», — Нерис показал на третье кресло возле треугольного низкого стола, на котором стояли бокалы и графины с вином и соками. Также на фарфоровом блюде лежали нарезанные тонкими дольками незнакомые фрукты. Илианец церемонно поблагодарил и опустился в кресло, после чего налил себе сока, не желая употреблять спиртное во время столь серьезного разговора. «Надеюсь, вы помните нашу предыдущую встречу, Ваше Величество?» — обратился Санти к Кесарине. Та переглянулась с Ансалонсом, словно о чем-то спросив, и коротко кивнула. «Рада, что это действительно были вы, Ваше Величество. Может, обойдемся без лишних церемоний?» — спросил Илианец, которым от всех этих величеств сводило челюсти. Собеседники снова переглянулись, в глазах Ханлиана на мгновение мелькнули веселые искорки. Затем он небрежно налил себе вина и на мгновение, приподняв бокал, бросил. «Ну давай, парень, если не секрет, сколько тебе лет?» 20 500, — загадочно ответил Санти, забавляясь про себя. «Одновременно». «Это как?» — растерялась Кесарине. «А вот это уже секрет. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас молодой император, сходя на престол, не является неопытным юнцом, даже если ему будет всего 10 лет. Большего сказать я не имею права». Ханлиан обхватил своими толстыми короткими пальцами массивный подбородок и довольно долго смотрел на туманную маску, сожалея про себя, что не видит лица собеседника. Многое стало бы ясно, он всегда был отличным физиономистом. Сказанное Илианцем чрезвычайно заинтересовало императора, хотя не внесло почти никакой ясности. То, что перед ним молодой парень, Ханлиан понял почти сразу. Некоторые нюансы поведения четко говорили об этом. Но его слова многое ставили с ног на голову. Похоже, у них смогли научиться каким-то образом передавать опыт от правителя к правителю. Но как? «Понимаю», — кивнул Ансалонис, решив отложить этот, безусловно, важный вопрос на потом. «Тогда вернемся к нашим баранам. Нас, естественно, интересует ваша страна, да и возможность получить нового союзника. Но, у вас практически нет флота. И не надо говорить, что это не так, мы знаем, что кроме крейсера «Динрад-2» и пары оливийских фрегатов у вас ничего нет. Поэтому о равноправном союзе на данный момент не может быть и речи. Думаю, вы и сами это осознаете. У нас есть немало других преимуществ, которые нивелируют отсутствие флота». Совершенно спокойно ответил Санти, хотя все внутри у него похолодело. «Например, прямая атака планеты через порталы. У вас таких технологий нет?» «И чем же вы собираетесь атаковать эти планеты?» — язвительно поинтересовался Ханлиан. «Мечами?» «Зачем?» — с иронией отозвался Санти. Он почему-то вдруг резко успокоился и даже начал получать удовольствие от словесной пикировки. «Позвольте продемонстрировать вам голографическую запись». «Извольте», — кивнула Кесарине. Илианец повел рукой. Эту запись сформировали при помощи Дварха, ради нее не пожалели даже одной оливийской лоханки, полученной в виде контрибуции. На возникшем у стены голоэкране появились три Эльдара. Они молча стояли и ничего, казалось, не делали. В это мгновение в воздухе возникла темная бочка и быстро превратилась в очертание фрегата, тут же открывшего огонь из всех орудий по трем фигурам внизу. Вот только Эльдаров сразу окружила полупрозрачная сфера фиолетового цвета, о которую бессильно разбились мезонные заряды. Затем рыцари престолов скинули правые руки, с которых сорвались ветвистые разряды, в одно мгновение буквально разломавшие фрегат на части. «Впечатляет», — заметил Ханлиан. «Особенно защитное поле. Наши ученые уверены, что создать поле такой напряженности физически невозможно. Но это, как я понимаю, еще не все». «Нет, естественно». Запись продолжилась. На сей раз Эльдары атаковали вооруженные автоматами и бластерами отряды, буквально стирая их в порошок, посылая огненные волны, превращающие здания впереди в груды обломков. От них исходили ледяные молнии, смерчи, от заклинаний раскалывалась земля. Но больше всего император с Кесариней поразил их, хоть они этого и не показали, поднятие мертвецов. «Я бы тоже хотел вам кое-что показать», — хмуро произнес Ханлиан, когда экран погас. «Действие кварковой бомбы, например». На другом экране Санти с ошеломлением и ужасом наблюдал, как целая планета сначала превращается в оплавленный каменный шар, а затем раскалывается на части. «Лорд Дай просит тебя прежде всего соблюдать спокойствие», — раздался в сознании Санти голос Энета. «Мы знали, что кварковая бомба — это страшно». «Но даже не догадывались, насколько». «Неважно, насколько. Покажи им действие ветра смерти. Ты сам сможешь показать воспоминания, знаешь это заклинание». «Какое воспоминание?» – удивился Санти. «Эрнета III, времен Первой войны некромантов», – пояснил Энет. «И не думаю, что по сравнению с гибелью целого мира это поможет», – прервал его Скоморох. «Ты покажи, а потом спокойно сообщи, что через портал это может быть заброшено в любой мир мгновенно. Они остановить ветер смерти уж точно не смогут. А затем скажи, что хватит друг друга пугать. После этого поторгуйся, нам есть что предложить». Санти досмотрел голозапись, после чего показал вытащенные из памяти воспоминания. Ветер смерти был довольно страшным заклинанием из арсенала магов смерти. Откуда императоры прошлого взяли его, до сих пор оставалось загадкой, в воспоминаниях этого не было. Ветер смерти разрушал саму основу жизни как таковой. Любые живые организмы расплывались в черную слизь, причем очень быстро. Остановить ее мог либо император, либо 12 Ильдаров. Или нартагальские некроманты, если собирали круг 13. Запись Нерис и Хенлиана явно впечатлила, уж слишком страшные были картины. Они старались не показывать, насколько им не по себе при виде множества людей на ходу расплывающихся лужами зловонной жидкости. «Как вы понимаете, мы способны забросить вот это в любой мир через порталы», — сообщил Санти. «Если успеете», — недобро усмехнулся Хенлиан, — «кварковая бомба есть кварковая бомба». «Но мгновенного ее переместить на Элиан не способны, телепортацией не владеете, поэтому удар возмездия мы успеем нанести», — заверил Скоморох с подсказки лорда Дая. «Но кому от этого будет польза? Ни нам, ни вам. Так может, хватит пугать друг друга? У нас и у вас есть свои преимущества. Давайте воспользуемся ими не для гибели наших народов, а для их пользы. Нам есть что предложить, вам тоже». «Но вы не учитываете, что показанные вами возможности очень интересуют многих, в том числе и тех, кого мы никак не можем назвать друзьями», — заметила Кесариня. «Я уже говорил, что мы считаем возможным иметь дело только с монархиями, или в крайнем случае с диктатурами, но никак не со странами, в которых правят бал денежные мешки, думающие только о сиюминутной выгоде». Голос Санти был ровным, тон официальным, но слегка холодноватым. «Поэтому я здесь, а не в Мирване, Фангое или Оливии. Кстати, хочу сообщить, что о возможном ударе возмездия в этих странах уже знают». «Вряд ли их это остановит», — заверил Хенлиан. «Слишком много заинтересованных в ваших технологиях группировок». «Все дело в том, что заинтересовавшие и их, и вас могут производить только обученные одаренные», — улыбнулся за маской Скоморох. «Поэтому без нашего участия производить все это не получится. Подкупить одаренных тоже невозможно по одной простой причине. Они все дают клятву, причем это не ваши ни к чему не обязывающие клятвы, а убивающие, пытающиеся их нарушить. Или стирающие память, что еще хуже, по моему мнению. Вы, люди технологической цивилизации, почему-то считаете, что идущие другим путем обязательно слабы. Но это далеко не так, мы просто другие. Не совершайте ошибки, не пробуйте нас на прочность». По взглядам сидящих напротив Санти понял, что его последние слова действия не оказали. Обязательно попробуют. Значит, остается только выиграть время на поиски флота Урукхай. А там пусть делают, что хотят. К сожалению, технологическая цивилизация наложила свой след даже на монархии, посему, похоже, смысла в долгосрочных союзах нет. Но пока рано судить, разговор еще не закончен. «Думаю, стоит перейти к возможным вариантам сотрудничества», — дипломатично заметила Нерис, опять покосившись на Хонлиана. «Нас прежде всего интересуют ненаселенные планеты», — подхватил тот, — «и, естественно, ваши медицинские разработки. Наши врачи уже успели убедиться в их эффективности». Действительно, начатые не так давно поставки целебных амулетов, заключавших в себе адаптированный вариант цвета здоровья, вызвали у торговцев восьми стран страшный ажиотаж, невзирая на их запредельную цену. Неудивительно, каждый амулет исцелял многие болезни, включая считавшиеся неизлечимым. Но не все. Конечности они не отращивали. «Мы можем поставлять только готовые амулеты», — сообщил Санти, выслушав совет лорда Дая. «Причину вы уже знаете. Их изготавливают одаренные, которых у вас почти нет. А те, кто есть, не обучены, более того, не инициированы. Доступ же к планетам – вопрос решаемый. Если мы сегодня договоримся, то одну в качестве жеста доброй воли мы сможем предоставить сразу после согласования всех спорных вопросов. Причем доступ на нее будет через стационарный портал, который Эльдары возведут в указанном вами месте. То есть на дорогу не потребуется ни затрат, ни времени. Но хочу предупредить, что порталы потребляют очень много энергии. Обеспечение ею – ваши проблемы». «Это вопрос решаемый», — отмахнулся Хенлиан. «Главное, чтобы наш тип энергии подходил порталу. Вы получите его готовым для использования». Скоморох вспомнил, сколько трудов стоило инженерам Академии Гордианы создать преобразователь, позволяющий питать порталы не энергией мага, а электричеством. К сожалению, этот преобразователь получился довольно громоздким, зато он работал, а это главное. Причем построить копию чужаки не сумеют при всем желании. Преобразователь создан на сплаве магии и технологии. Отдавать его было жаль, но иного выхода не было. Здесь необходим именно стационарный портал, активировать который сумел бы не только маг. Но вы, конечно, понимаете, что это будет не задаром. «А что вы хотите?» – подался вперед Хан Лиан, не сумев сохранить невозмутимость. Видимо, новые миры были ему очень нужны. Впрочем, если принять во внимание перенаселенность того же Тарлайда, неудивительно. «Это, я считаю, нужно решать не нам на скорую руку», — ровно произнес Санти, одновременно слушая передаваемые Энетом рекомендации его дяди. «Предлагаю создать трехстороннюю комиссию, которая определится с вопросами цены, подготовит документы и решит все возникшие в процессе вопросы. Ознакомившись с этими документами, мы еще раз все обговорим, согласуем и подпишем». Хан Лиан с Нерис несколько удивленно посмотрели на него. Уверившись, что видят перед собой молодого, неопытного человека, они никак не ожидали подобных речей, присущих скорее матерому бюрократу. Но выбора не имели. Обе страны находились на грани социального взрыва, подогреваемого извне. Либералы всегда хорошо умели ловить рыбку в мутной воде. Для такого количества населения не хватало самого необходимого, не говоря уже об элементарном жизненном пространстве. Экология планет обоих государств, невзирая на отчаянные усилия, находилась на последнем издыхании. Новые миры могли спасти ситуацию. «Что ж, все логично», — осторожно сказал император Ансалона. «Как думаете?» «Вполне реально», — согласилась Кесарине. «Очень рад», — наклонил голову Илианец. «Возможно, это первый шаг к будущему союзу. Ему было отвратительно лгать, но таковы скользкие пути политики». «Мы связаны с союзом, поскольку связаны еще родственными отношениями», — как-то странно прищурился Хан Лиан. «Ее величество, например, в прошлом ансалонская принцесса. Моя жена – сестра прошлого кесаря». Ничего не понявший Санти просто кивнул, с недоумением услышав у себя в голове мысленный смешок Энета. С чего это он смеется-то? Объяснять побратим почему-то отказался, сославшись на то, что лорд Дай сам все растолкует. Но что растолкует? Император остался в недоумении. После этого разговор как-то быстро сошел на нет. Монархи только окончательно договорились о встрече своих министров для создания трехсторонней комиссии. После чего Санти вежливо распрощался и покинул кабинет Кесарини.